все порохом взялось. А свинарник из смолья был сложен, да соломой скрыт. В одну минуту морем огня взялся, аж засвистело, загудело так, что и поросячьего визга не слышно было. А свинья перед смертью слышал, как кричит. Вот-вот рухнет свинарник, а в нем около 30 голов. По тем временам богатство. Мечемся вокруг, а подойти где там? Устин-то и рукой махнул, а сел прямо на землю. Погибло, мол, все. А Фрол в огонь полез, что ли? — спросил Смирнов. Угадал. Окунул брезентовый дождевик в воду, да и кинулся в огонь прямо, засов из дверей выбивать. Перед этим выплеснул только мне в лицо ведро желчи. Сгорю, ты первый рад будешь, а на том свете никто не посочувствует даже, что за колхозное добро пострадал. И распахнул таки двери, выгнал свиней. А мне в лицо потом, когда я подошел к нему, к обгорелому, опять кинул ядовито. Вишь, почти ни за что и спасибо получил. Да я же говорил, за колхозное сгореть не жалко. Послушать? «Так он герой прямо у вас», — недоверчиво произнес Смирнов. Захар Большаков на это ответил чуть изменившимся обиженным голосом. «Знаешь что, Петр Иванович, этого Фрола я бы давно, несмотря ни на что, бригадиром поставил». «Так зачем же дело?» «За пустяком. Не хочет он. Как-то вскоре после войны я пытался уговорить его принять бригаду». А он ответил, заметь со смешком, «Благодарствуем, не нуждаемся. Да и без тебя есть кому в люди меня вывести. Хоть убей, не могу понять, что это означает. Издевательство, что же еще?» «Эх», — покачал головой Захар, «я-то знаю, когда он с издевкой говорит, а когда нет. Чутье особое выработалось». «Ну что ж», — вздохнул Смирнов, «ну ух же, и разделаю я в газете этого Фрола и заметку озаглавлю «Рвач и спекулянт».» Большаков поглядел внимательно на Смирнова, поднялся, вышел из-за стола. Подойдя к окну, долго смотрел вдоль улицы и, наконец, глуховато проговорил. «Я тебя, Петр Иванович, прошу ничего о нем не печатать». «То есть?» — удивленно спросил Смирнов. «Во-первых, сено, в конце концов, его, и мы не имеем права». «Право?» — загорячился Смирнов. «А он имеет право на спекуляцию? Да еще в такое время, когда...» «Ты погоди, погоди!» Председатель подошел к Смирнову, положил ему руку на плечо. «Ну, вот так. А во-вторых, я вот тебе объяснил сейчас, что...» «Как бы это попроще выразиться?» «Я объяснил, почему при всем том недоверии к Устину и Фролу я больше все же Курганову доверяю. Понимаешь, Петр Иванович, что-то происходит в его душе. И, видимо, давно. У меня такое впечатление, будто у него внутри то затягивается, то опять начинает кровоточить какая-то рана. Но какая? Что с ним произошло, не знаю. Будто бы ничего такого, никакой особой беды с ним не приключалось. Ведь всю жизнь на моих глазах прожил. А поговорить с ним по душам невозможно. Пробовал когда-то, но... И вот...» Большаков помолчал, вернулся к столу, сел. «В общем, ему и самому живется несладко», — продолжал Большаков. «Но я верю, что в конце концов мужик найдет себя, займет свое место в жизни. Настанет день, сам придет к людям, объяснит все. И потому, Петр Иванович, ничего не надо». «Ты думаешь, придет?» — переспросил Смирнов. «Я верю в это», — повторил Большаков. Солнце, видимо, рассеяло туман и стало пригревать, потому что мерзлые оконные стекла начали оттаивать сверху. На подоконниках уже накопились озерки прозрачной талой воды. В этих озерках плавали узкие тряпочки, концы которых спускались с подоконников в подвешенные снизу бутылки. По тряпочкам в бутылке с тихим звоном скапывала натаившая вода. Капельки капали так же равномерно, как секунды. «Ну, хорошо», — проговорил после минутного молчания Смирнов. «Ладно, Захар Захарыч, с заметкой подождем. Но знаешь, почему я так подробно расспрашиваю тебя про Курганова и Морозова? Не знаю.